находился родной Улак. Ему опротивил дым каменного угля, и даже вагонетка, бегающая по рельсам, не вызывала у него прежнего интереса. Как-то Петя показал ему лаз на чердак, откуда через окно можно было попасть на крышу. Здесь, за большой кирпичной трубой, Ринтен проводил мертвый час, наблюдая сверху жизнь деревянного поселка. Возле больницы расхаживали люди в белых халатах ниже колен. Из пекарни на вагонетке везли в магазин свежий хлеб. Пробежала истошно взвизгивая собака. Голова ее застряла в большой жестяной банке из-под сгущенного молока. Когда ребятам удавалось вырваться из-под опеки пастухов-вожатых, они уходили в низовья речки и принимались за игру, изобретенную Ринтеном. Из кусков жести они смастерили две лодки. В них накладывали выловленных в речке титинит, маленьких рыбок, которых ловили при помощи старой рукавицы или консервной банки. Рыбки изображали моржей, а связанные пучки сухой травы — оленей. Оленеводами были Кымчек и Петя. Они вели торговлю с морским охотником Анкалином Ринтеном. Здорово отличался Кымчек. Всегда старался нахватать побольше товару, выменивая одного оленя на 5 моржей. Не отставал от него и Петя. Ринтену приходилось туго. Пока его товарищи спокойно мастерили из травы оленей, он в поисках титинит бродил по колено в холодной воде, мерз до костей. Выйдя погреться на берег, он садился возле большого, покрытого мхом камня. Недалеко высилась ограда из дерна, оплетенная колючей проволокой. За оградой виднелась крыша дома. Однажды из-за ограды вышел человек. На плечах у него лежала изогнутая наподобие лука перекладина. На концах перекладины болтались ведра. Человек набрал воды в речке и потащил в дом. Когда человек вышел второй раз, мальчик подошел ближе и остановился. Это был отчим Гэвинто. Он был коротко острижен, как первоклассник. Зато растительность на лице выросла. Волосы на подбородке торчали в разные стороны. Он был одет в потертый ватник и такие же штаны. На ногах были разношенные летние торбоза. Гэвинто не выглядел жалким. В лице его даже появилось выражение сосредоточенности, углубленности в свои мысли. Ринтен не мог двинуться с места. В голове одна за другой проносились мысли. «А что делать, если он узнает меня?» Гэвинто зачерпнул воды, вскинул на плечо перекладину и, окинув равнодушным взглядом Ринтена, зашагал к дому. «Не узнал!» — чуть не закричал вслух Ринтен. Позабыв о лодках и моржах, он кинулся к товарищам. «Я видел его!» — крикнул он еще издали. «Что ты видел?» — вместе спросили Кымчек и Петя. «Отчима Гевинто! В тюрьме он!» Ребята вместе подошли к дому, огороженному дерном и колючей проволокой. Выбрав удобное место за большим обомшелым камнем, они принялись наблюдать за Васкераном. Но до самого вечера оттуда уже больше никто не выходил. Подойти поближе и получше разглядеть дом ребята не решались. Васкеран, тюрьма, внушал им почтительный страх и острое любопытство. У них было такое ощущение, какое бывает перед сильным и страшным зверем. Чувствуешь невольный страх, и в то же время очень хочется дотронуться рукой. Уже в темноте, притихшие и взволнованные, ребята возвращались в лагерь.